сын мой, не знающие и не делающие осуждения не имеют, но знающие и не делающие несут на себе всю тягость следствий. Не имеем запретов, но лишь для тех, кто владеет собою и своими поступками. Тот, кто имеет над поступками власть, над тем поступки власти не имеют. И следствия их не являются результатом рабства и подчинения обстоятельствам. Можно быть в нищете и нужде, но в духе свободным. И можно быть в богатстве и благополучии, но в духе рабом. И людей, и мыслей людских, и условий окружающих. Мы утверждаем свободу духа от всех внешних воздействий и власть духа над всеми его оболочками. Начнем с физической. Тело подчинить себе сразу нельзя, нужно время. Но каждая попытка или усилие овладеть своим телом, недугами его, слабостями и работой его органов – победа над плотью. Одно можно сказать, что каждое усилие в этом направлении есть зерно, закладываемое в сфере своего микрокосма, которое в свое время, но непреложно и неизбежно, даст свой плод, свои результаты, то есть приведет к овладению телом. А рано или поздно овладеть им придется, как сознательными, так и подсознательными его функциями. Руку, волею, каждый здоровый человек может поднять, заставить более энергично функционировать почки, или печень, или кишечник может лишь тот, кто приложил к тому время и силы, и знания, как это делать. Подчеркивается здесь то, что каким бы трудным и недостижимым ни казалось овладение телом, оно достижимо, но требует времени в зависимости от способностей духа. Остановить кровь при порезе волею очень легко, надо лишь знать, что это возможно, и что кровь подчиняется действию воли весьма охотно и быстро. Упражняться можно на всем и всегда, и особенно при различных заболеваниях всякого рода. Нельзя лечить внушением заразные болезни, но, посылая в пораженные органы волны психической энергии и вызывая прилив крови в заболевшие ткани, можно помочь. Помогать можно и себе, и другим. Только в случае других следует помнить, что необходимо применять соизмеримость и целесообразность. Количество выдаваемой психической энергии не должно превышать законного расходования, иначе не избежать собственного неуравновесия. Не следует забывать, что Рама Кришна был растерзан психически. Своя батарея всегда должна быть заряжена позитивно. Опустошить сокровищницу очень легко тому, кто знает, как отдавать, но восстановить сверхзаконную выдачу трудно необычайно. Мудрая отдача указывается целесообразностью.